Глава 4. Давид уладил все дела с советом директоров. На время расследования Дениса лишили права заниматься врачебной практикой, и он ушел в запой. Давид понимал его и сочувствовал, но за ошибки нужно отвечать, и потому решил дать ему время прийти в себя. Переступив порог родительской квартиры, Давид сразу прошел в гостиную. Застав мать за вязанием свитера, поцеловал ее в щеку. «Где отец?» — спросил он. «А ну, дай переложу». Галина протянула руки к сыну. «Мама, сколько можно вязать мне свитера? Я их не ношу!» — проворчал Давид, но позволил матери сделать замеры. «Где отец?» «Поехал по делам разбираться с проблемами больницы». Отец Давида занимался юридической практикой, и он воспользовался его услугами в деле с Денисом. «Понятно. Ты как?» «Что у вас случилось с Леной?» Галина, опустив очки, посмотрела на сына. «Я говорила с ней. Она отвечает уклончиво». «Мы оба приняли это решение», — ответил сухо Давид. «Я бы хотел не поднимать эту тему в будущем». «Жаль, из вас бы получилась хорошая пара», — протянула Галина. «Сомневаюсь», — задумчивым тоном ответил Давид. «Что будешь теперь делать? Тебе уже за 30». «Мама, сколько можно?» — оборвал он ее грубо. «Это моя жизнь. Вашими усилиями я просрал кучу времени, потратив его на пустые отношения». «Ты мог бы не кричать!» Галина обиженно поджала губы. «Прости». Давид только понял, что сорвался почти на крик. «Нервы уже на пределе. Эта ошибка Дениса дорого нам обойдется». «Отец все уладит». Галина улыбнулась сыну. «Обедать будешь?» «Да». Давида прервал звонок сотового. Уединившись на балконе, он ответил на вызов. «Я просил тебя не звонить мне». «Я просто хотел услышать тебя», — раздался подавленный голос Марата. «Прошла неделя, как я дома, и мне плохо». «Забудь, ничего не было», — жестким тоном ответил Давид. «Ты мне мозги промыл». «Не говори ерунды. Тебе нравилось то, что я сделал». «Все, я ложу трубку». «Давид, я прошу тебя, давай увидимся и поговорим. Одна встреча». «Нет, я не могу, извини». Давид, сбросив вызов, поставил телефон на беззвучную и вернулся в гостиную. Он знал, чем закончится встреча с Маратом. Тот снова использует свою сексуальную энергетику и затащит его в постель. «Привет!» Давид оборвал Катю жестом и быстро покинул квартиру. Он не мог ни с кем поделиться тем, что творилось в его душе, даже с сестрой. Желание увидеть Марата становилось болезненным и раздирало душу. И все же он должен попытаться. Квартира Давида находилась в двух кварталах от родительской. Поставив машину на стоянке, он поспешил скрыться в своем убежище. Открыв крышку от бутылки с бурбоном, он позвонил в больницу, сообщив им о плохом самочувствии. Затем и вовсе отключил телефон. Наполнив бокал бурбоном, залпом осушил его, затем налил снова и осел в кресло. 2 года назад он купил эту квартиру на Арбате за свои кровные. И, как чувствовал, интерьер создавал по своему вкусу и стилю. Преобладали холодные металлические оттенки. Впрочем, он сторонник минимализма, только все необходимое. Второй бокал бурбона опустел. Наполнив его снова, Давид покосился в сторону спальни. Он так и не воспользовался игрушками, не было ни времени, ни настроения. Он либо оставался в клинике, либо приезжал настолько уставшим, что его сил хватало лишь на душ и сон. Сейчас он как ни пытался, не мог не думать об игрушках, что лежали в ящике тумбочки. Выдохнув, он поднялся, отставив бокал на журнальный столик, принялся снимать с себя костюм, откидывая каждую деталь в сторону. Когда ничего не осталось, он опустил глаза на свой твердеющий член. Волна животной похоти окатила его тело. Не в силах больше сдерживать себя, он пошел в спальню, достав из ящика крем и фалоимитатор, что был тоньше остальных, встал перед зеркалом. Подрагивающими пальцами выдавил немного крема на фалоимитатор, отшвырнув на кровать тюбик, встал так, чтобы видеть в отражении весь процесс проникновения. Осторожно приставив тонкий наконечник к своей щелке, Давид сжал рукой член и стал плавно вводить фалоимитатор в анус. В глазах потемнело от боли. Он с трудом протискивался в девственную щелку. «Твою мать!» — прорычал Давид, рухнув на кровать. «Больно как!» Судорожно выдохнув, он решил выпить еще, прежде чем продолжить. Быстро забрав с гостиной бутылку бурбона, сделав несколько глотков прямо из горла. Боль ушла, и его тело снова окутала волна возбуждения при виде фалоимитатора, что по виду напоминал настоящий член. «Я должен это сделать», — проворчал он, схватив тюбик с кремом, обильно смазал фалоимитатор и прилег на кровать. Лаская член, он смотрел на свое отражение в зеркале. Затем, согнув ноги, прикоснулся пальцами к щелке. Это зеркало напротив кровати во всю стену посоветовал ему дизайнер, посулив в интимных играх более острые ощущения, и оно как ни кстати пригодилось. Подразнив анус пальцами и заставив себя сгорать от животной страсти, Давид взял фалоимитатор, приставив к щелке, слегка надавил, наблюдая, как головка входит в него. От резкой боли поплыло все перед глазами. Но он не хотел отступать. Когда головка вошла полностью, он замер, растворяясь в ощущениях. «Марат!» — прошептал он, и его член снова встал колом. Поменяв позу, Давид стал оседать на фалоимитатор сверху. Тело пронзило боль и сладость одновременно. Судорожно выдохнув, он рухнул на кровать, и фалоимитатор выскользнул из ануса. «Боже мой!» — задыхаясь, пробормотал он. «Я не могу, не могу!» Схватив сотовый с тумбочки, он включил его, потому как хотел видеть его член. И как только экран вспыхнул, раздался звонок. Это был Марат, и Давид ответил. «Да», — прохрипел он. «Не бросай трубку», — затараторил Марат. «Выслушай меня». «Как это было у тебя в первый раз?» Давид с тоской посмотрел на свой обмякший член. «Что? Я не понял, прости». «Тебе было больно в первый раз?» «Давид, его не было. Я так и не решился, не встретил того единственного». «Но ты сказал, я трахал», — оборвал Марат его. «Но меня нет, пока нет. Не забывай, где я провел последние 5 лет». «И когда ты трахал, что чувствовали партнеры?» «Сам как думаешь? Визжали от боли и похоти. Что ты сейчас делаешь?» Пытался трахнуть себя игрушкой. Давид горько усмехнулся. «Твою мать! Голос Марата стал звучать приглушенно. «Как мне жаль, что я не могу до конца срока выйти из дома. Я бы полизал твою щелку и помог кончить. Помоги сейчас, или я сойду с ума. Что мне делать?» «Включи видеозвонок. Можешь не снимать с себя крупным планом. Покажи только свой член и щелку. А если я попрошу тебя об этом?» «Сейчас», — не раздумывая, ответил Марат и, переключив телефон на видеозвонок, показал Давиду, насколько возбужден. «Вот как ты на меня действуешь!» «Твою мать, он же просто огромный!» — выдохнул Давид, ощущая, как его тело снова охватывает волна возбуждения. «Полоскай его!» «Давид, покажи мне член!» — взмолился Марат. Давид, переключив телефон, опустил к паху. Обхватив рукой член, провел пальцами по головке. «Хочу ощутить твои губы снова!» — прохрипел он, опустив телефон к щелке. «Введи палец в анус!» — прорычал Марат. «Только не пользуйся игрушкой, прошу!» «Но мне мало!» — взвыл Давид, проникнув пальцем в анус. «Покажи свою щелку!» Марат быстро исполнил просьбу, приставив телефон к чисто выбритому анусу. Давид смотрел, затаив дыхание, как он, смочив палец слюной, стал медленно вводить. «Черт!» – прошептал Марат. «Это странно, но приятно». «Хочу тебя!» – прошипел Давид, теряя контроль. «Покажи член! Хочу увидеть, как ты кончишь!» Марат, рухнув на спину, провел рукой по члену, и он стал немного подрагивать. «Кончаю!» – прохрипел он. «Твой палец в попке?» «Да». Давид ввел палец в себя до упора. «Кончай, я хочу это видеть!» С губ Марата сорвался стон, и семя мощными толчками выплеснулось из пурпурной головки. «Ох!» Провыл Давид, кончая вместе с ним. «Твой член, он меня пугает и завораживает одновременно!» «Приезжай ко мне!» Подрагивающим голосом произнес Марат. «Завтра у меня никого не будет дома. Мы могли бы провести этот день вместе. Я приеду!» Не раздумывая, ответил Давид, все еще ощущая сладкую истому. «Может, мы теперь покажем друг другу лица?» Марат перевел камеру на свое лицо. «Не сегодня». Давид отключил видеозвонок. «Хорошо, тогда просто поговори со мной. Я тебя не понимаю. То ты меня гонишь, то страстно желаешь». «Я сам себя не понимаю», — ответил Давид. «Может, просто не могу принять себя таким? Почему я раньше не испытывал влечения к мужчинам? Возможно, ты единичный случай. Скоро все вернется в прежнее русло, но я не против попробовать что-то новое. Вот только я, кажется, влюбился в тебя. Хочу быть твоим первым мужчиной, как и ты моим. Лично я готов к этому. Завтра увидимся и все обсудим. Сейчас мне пора». «Да, пока». В трубке раздались короткие гудки. Давид, выдохнув, выскользнул из кровати и пошел в душ. Слова Марата не выходили из головы. Они его немного взволновали и насторожили. Парень явно влюбился, судя по его навязчивым звонкам и сексу по телефону. Давид не исключал и своей вины, но не мог найти в себе силы остановиться. Он сделает это один раз, а после поставит точку. Родовой особняк семьи Ашировых находился в районе Якиманки. Давид въехал в ворота, которые открыл ему охранник, и через 300 метров остановился у входа. Марат ждал его на ступеньках, одетый в домашний костюм. «Привет!» – поздоровался Давид, покинув машину. «Ты, наверное, спишь в костюме?» – усмехнулся Марат. «Всегда такой холеный, аж жуть пробирает. Допустим, мне так по статусу положено. Я врач и не могу ходить в спортивном костюме», – ответил Давид, приблизившись к нему. «А тебе, кстати, идет. Идем в дом. Прохладно». Марат быстро направился к двери. «Зачем вам такой дом?» – спросил Давид, следуя за ним. «Не мне, а моим родителям. У меня квартира на Арбате», – ответил Марат, запустив его в холл. «Как закончится срок, поеду к себе. Как с отцом? Мы будем сейчас говорить о моей семье?» Марат обвил рукой талию Давида. «Или я могу поцеловать тебя?» Давид ничего не ответил. Прикоснувшись к его губам легким поцелуем, привлек к себе плотнее. Он сам не понял, как рука проникла в штаны Марата. Обхватив член ладонью, он содрогнулся при мысли о соитии с ним. «Я, наверное, не привыкну к такому», – прошептал он, прикоснувшись губами к шее Марата. «Идем в мою спальню». Марат потянул его за собой. «Мы не будем спешить. Придем к этому со временем». Они оба поднялись на второй этаж. Марат завел Давида в просторную спальню, прикрыв дверь, опустил его на кровать и стал снимать с него костюм. Давид молча помог ему, затем, стащив с него кофту, провел пальцами по подтянутому торсу. «Почему от тебя исходит такой острый запах секса?» – спросил Давид, заскользив пальцами ниже. «Это наваждение». «Тоже могу сказать и о тебе». Марат толкнул его на кровать, стянув штаны, нависнув над ним. «Ты невероятно красив, а твой член просто невероятен». Словно в подтверждение своих слов, Марат опустился к паху Давида, лизнув головку, согнул его ноги в коленях. Как только язык заскользил по щелке, у Давида перехватило дыхание. Это стало для него новым открытием и довольно-таки приятным. «Можно мне?» Давид рывком притянул к себе Марата. «Попробую поласкать тебя». «Уверен?» – осторожно спросил Марат. «Может, еще рано?» Он не договорил. Давид, толкнув его на кровать, заскользил губами по телу, опускаясь ниже и, достигнув члена, не раздумывая, впился в головку губами. Он ощущал во рту привкус смазки, терпкой и вязкой. И ему это нравилось. Марат, издав стон, вцепился пальцами в простыню, а Давид продолжал его ласкать. Заскользив языком к щелке, лизнул яички, а затем плавно перешел к анусу. С губ Марата срывались протяжные стоны. Член стоял колом. Головка припухла настолько, что готова была взорваться от напряжения. «Я хочу тебя!» – прорычал Давид, снова впиваясь в головку губами. «Да!» – Марат, судорожно выдохнув, протянул ему тюбик с кремом. «Сделай это! О, черт!» Давид быстро смазал свой член кремом, затем нанес немного на анус. «Что мне делать? Просто войди в меня!» – прорычал Марат. «Только осторожно!» «Хорошо!» Давид, сглотнув подкативший ком к горлу, согнул его ноги в коленях и стал плавно проникать в тесную щелку. Марат, издав рычание, вцепился пальцами в его ягодицы. Острая боль пронзила его тело, но он готов был все стерпеть, лишь бы только тот, кого он любит, был доволен. Член продолжал входить в него, и его накрыла волна эйфории. Давид не мог оторвать взгляд от ануса Марата, и когда член проник до упора, он застыл. «Давай!» — взвыл Марат. «Подожди!» — взмолился Давид, ощущая прилив оргазма. «Дай минутку! Надо с этим что-то делать!» — прохрипел Марат. «Просто двигайся медленно и плавно!» Давид последовал его совету. Плавно взмахнув бедрами, с трудом протискивался в девственной щелке. Он не мог сосредоточиться. В голове все помутилось. Он только чувствовал, как член сдавило в тисках, и тело окатило новая волна экстаза. Взмахнув бедрами и вонзив член до упора, он впился в губы Марата. Горячее семя обжигало его живот, в то время как он пульсировал в анусе Марата. Он целовал жадно и страстно до тех пор, пока не наступило сладкое послевкусие невероятного секса. «Тебе больно?» — спросил он, заглянув в глаза Марата. «Немного, в самом начале», — ответил тот, все еще ощущая член Давида в себе. «Я кончил, значит, было хорошо. Там так тесно, я просто не мог долго сдерживаться». Давид осторожно вышел из него. Заметив, как из щелки вытекло семя, подал Марату салфетки. «И что мы будем теперь делать? Жить, трахаться и любить?» — ответил Марат, обтираясь. «Любить?» — хмыкнул Давид. «Все не так просто». «А что еще нам остается?» Марат заглянул в глаза Давида. «Я врач, у меня репутация». Давид присел на кровати. «Никто не должен узнать». «А я не собирался кричать об этом!» Слова Давида разозлили Марата. «Я влюбился в тебя, отдался тебе, и ты еще сомневаешься? Откуда мне знать, что ты не врешь?» Давид, выскользнув из кровати, стал собирать свою одежду. «Что ты делаешь?» Марат подскочил к нему. «Вот так просто возьмешь и уйдешь? Я вроде как только что признался тебе в любви. А я не просил тебя!» — рявкнул Давид, натянув штаны. «Да, это было круто. Я в восторге. Но мы должны поставить точку. Ты, блядь, прикалываешься?» — проорал Марат ему в лицо. «Этого не будет!» «Что за шум?» — раздался мужской голос за дверью. «Ты вроде сказал, мы одни». Давид отпрянул в угол. «Марат, какого хера?» «Я не знал, что он придет». Марат, выдохнув, быстро натянул шорты и майку. «Сейчас его выпровожу и вернусь. Мы не договорили». Марат быстро покинул комнату, прикрыв за собой дверь. Давид слышал, как он повысил на кого-то голос. Поволок к лестнице. Он не собирался продолжать этот разговор, потому как понимал, что уступит и не сможет отказаться от чувств Марата. Быстро надев костюм, он обулся и покинул комнату. Со стороны гостиной доносились приглушенные голоса, и Давид ради любопытства решил подслушать. «Ты говорил это несерьезно», — произнес незнакомый мужской голос. «И гони штуку баксов». «Закрой рот, Макс!» — прорычал Марат. «Все изменилось. Отдам я тебе деньги». «Ты же хотел просто поиграть, трахнуть его и все», — настаивал мужчина. Давида словно окатило ледяным душем. Переступив порог гостиной, он встретился взглядом с Маратом. «Так это было пари?» — спросил он скрипучим голосом. «Отвечай!» «Мне было скучно в больнице». Марат покривил лицом, ощущая, как в его душе болью отзывается каждое сказанное им слово. «Это была шутка, но все не так». «Ты!» — Давид оборвал его, обратившись к Максу. «Когда вы заключили пари?» «Макс, не вздумай!» — прорычал Марат. «Вали из моего дома сейчас же! Значит, все же гораздо позже!» Зловещим тоном произнес Давид. «Ты правда подонок, Марат!» «Давид, я клянусь тебе! Отвали!» Рявкнул Давид и пошел к двери. «Давид!» Марат ринулся за ним. «Дай мне все объяснить! Это было до того, как я понял, что люблю тебя!» «А если бы понял, что не любишь?» Давид в ужасе представил последствия этой интрижки. «Ты просто чудовище! Я не отпущу тебя!» Марат перегородил ему дорогу. «Только не так! Отойди, или ты пожалеешь!» Процедил сквозь зубы Давид. «Предупреждаю, если ты или твой дружок откроете рот, я вас уничтожу. Поверь, у меня хватит связей и сил». «Я и не собирался, Давид!» — простонал в отчаянии Марат. «Дай мне время, и я докажу!» «Пошел нахуй!» Давид, отпихнув его от двери, покинул дом. Теперь ему уже не казалось это приключение столь заманчивым. Марату удалось его обдурить, и он отнесся к этой ситуации философски, применив свою излюбленную цитату. «Ненависть — это не оружие, это отчаяние, проявление бессилия. А он вовсе не бессилен и далеко не в отчаянии».